Решил еще наше помещение на зоны разделить. Спальную часть скрою стеной небольшой, на случай, если кому-то необходимо будет отдохнуть или уединиться, а семейство будет бодрствовать. Представив себе это на практике, улыбнулась мужу. Идея очень удачная. Рит в ответ погладил меня по волосам. Я все чаще отмечала, что он всегда ласково одобрял и благодарил меня прикосновениями. Какой чуткий и внимательный мужчина скрывается внутри. Как же радостно ощущать себя его женщиной, его женой, его семьей. Я начала гордиться этим фактом, с каждым днем убеждаясь, что муж достоин только восхищения. После обеда стархи вернулись к работе, а я, прежде чем отправиться на склад разбираться с запасами, решила осуществить свою недавнюю задумку. Попросив грифа помочь с переносом тяжелого пакета с землей, нашла две широкие и достаточно глубокие миски. Наполнив их землей, решила не мудрствовать и, предварительно смочив в воде, посадила все имеющиеся у меня 5 семечек твои, разделив их на 2 емкости. После чего грунт в мисках утрамбовала ладошкой и немного полила. Все, первый эксперимент с посадками был запущен. Гриф за моими действиями наблюдал со скептическим изумлением. «Думаешь, что-то вырастет?» Кивнув на миски в моих руках, уточнил он. «Время покажет», — улыбнулась я. «А что хоть посадила?» В стархе проснулось любопытство. «Это твоя, земной фрукт. Но вряд ли до плодов у нас дойдет. Это ж надо будет что-то с опылением придумать. Но у этого растения, помимо прочего, очень ароматные листья, в которых много витамина С. Их в горячий напиток добавлять принято. Сушить можно предварительно. Я такое слышала». «Витамины – это хорошо». С большим уважением, покосившись на плошки с землей, согласился старх. «А еще что-то на посадку есть? Любая зелень, если не ядовитая, в еду очень даже подойдет». «Даже не знаю», – задумалась я. «Других семян у меня нет. Разве что среди запасов что-то подвернется. Пожалуй, второй пакет с грунтом пока вскрывать не будем. Подождем результатов ревизии. Вдруг да найдем что-то годное для посадки». «А эту землю куда?» Кивнув на вскрытый пакет в руках, поинтересовался старх. Высыпая равномерно в контейнер с навозом и оленьими объедками, заглянув внутрь кулька с землей и, приметив юркого червячка, скомандовала я грифу. «Точно!» Старх с сомнением покосился на контейнер, отведенный мною под перегной. «Точно!» Так мы совершили сразу 2 важных дела. Посадили первые в истории Ивалона семена и запустили процесс создания первой на этой планете почвы. Приоткрыла клапаны для циркуляции воздуха в компостном контейнере, а миски с посаженными семенами твои поставила на крышку. Здесь они никому не помешают, а куда их переместить потом, решу по результатам всходов. До самого ужина мы трудились на складе. Рассказав грифу про советы Руинза, к которым горбатый старх отнесся со всем вниманием, предложила, по его примеру, изначально делить скрытый контейнер с любыми сыпучими запасами на ежедневные равные порции. Таким образом, зная количество порций в каждом контейнере, мы сможем достаточно точно прикинуть, на какой срок нам хватит данного продукта. Исходя из результатов, сможем при необходимости разовую норму урезать изначально. На том и остановились, занявшись первым делом бобами. С мясом у нас и так уже наблюдалась явная тенденция к экономии, причем недовольных и голодных не было. А следующее пополнение запасов когда ожидается? Под завязку заполненный склад неимоверно грел душу, радуя больше, чем дорогой подарок. «Примерно через полгода, когда зол прилетит. Но ориентироваться четко на этот срок неверно. Случиться может всякое, а доживать до последнего боба не дело», – бурчал гриф. «Я с ним абсолютно согласна, что такое голод знаю не понаслышке, поэтому сделаю все, чтобы не допустить его в нашем доме». «Это точно!» – сразу закивала в знак солидарности, продолжая методично рассыпать бобы по порционным пакетам. «Куда как лучше, если запас останется. Это во всех смыслах полезнее». «А бобы посадить можно?» – неожиданно озвучил мысль горбатый старх, вертя один в ладони. «Их относительно много. Что-то можно позволить взять на семена». Также, взяв в руку один плод, принялась его рассматривать. Не знаю, не слышала про них ничего, но на вид он какой-то совсем ссохшийся, неуверенно выразила свои опасения. «Но когда мы их на ночь предварительно отмачиваем, они вон как оживают», — возразил гриф. «Может, попробовать посадить два сухих и два вымоченных боба и посмотреть, в каком случае будет результат, если получится посадить уже другие?» «Пожалуй, смысл в этом предложении есть». Разобрав весь контейнер на порции, соотнесли показатели с общим количеством и прикинули, что бобов у нас при таком ежедневном расходе должно хватить почти на год. Оба этой новости весьма обрадовались, вдохновившись на дальнейшие труды. «Мы в случае необходимости сможем помочь тем, у кого запасов не хватит, без ущерба для себя», отметил гриф, немаловажный для менталитета Старха момент. Перерыв оставшиеся продзапасы, выяснили, что являемся счастливыми обладателями более чем достаточного объема муруса, сушеной земной фасоли и земного же меда, крахмальной муки из неизвестного мне шикагарского овоща, кукурузной земной муки, рыбьего жира, различных сухофруктов, сушеных чайных сборов, множество ореховых смесей, сладкой фисташковой муки, сухого молока, шикагарской крупы, вироса, различных синтетических продуктовых концентратов, ну и мясо, конечно. Важно все это сохранить и не испортить, а потому предстояло рассредоточить все по складским помещениям с максимально подходящим температурным и вентиляционным режимом. И, конечно же, в процессе осмотра мы с грифом не нарушали целостность невскрытых упаковок и герметичность запакованных контейнеров и емкостей. Немного посовещавшись к эксперименту с посадками по схожей с бобами схеме, решили прибавить и фасоль. А вдруг прорастет? На самый крайний случай, если зелень покажется нам совсем несъедобной, олени ее в любом случае одобрят и съедят с огромным удовольствием. Одним словом, произведенной ревизией мы остались очень довольны, испытав душевный подъем и уверенность в завтрашнем дне. За ужином отчитались в хороших новостях Риду, но, думается мне, он все это знает еще лучше нас, ведь все закупки делал сам. Как мне сегодня сообщил гриф, в это свое начинание мой муж вложил все, что сумел заработать и скопить за жизнь, за долгие 47 лет, из которых 32 работал на Эвалоне. На свои средства купил оборудование для шахты, осуществлял транспортировку и, собственно, разработку. А вот на продовольственные и многие бытовые запасы скидывались уже все участники его группы. Все необходимое для обустройства хозяйства шахты опять же покупал Рид. Еще гриф знал, что финансовую помощь моему мужу оказывал Руинс. «А сколько живут Стархи?» Смущаясь от того, что не знаю настолько элементарных вещей, тихо спросила у собеседника. «До 120 почти все доживают, а то и больше». Пожал он плечами в ответ. Обдумывая ответ Старха, поняла, что муж приближается к самой паре жизненного расцвета. «Витарам!» — вырвал меня из размышления о нем же Рид после завершения ужина. «Пойдем, сегодняшнюю работу нашу примешь». Посмотреть, что сделано за сегодня, очень хотелось, поэтому сразу подскочила и вслед за мужем поспешила к нашей будущей комнате. «Энергетический каркас подо всеми поверхностями помещения вплели». «Ниши под шкафы и полку сделали, доски все подготовили и начали пол набирать. Воду подвели и сливную систему отладили, начали освещение в потолок вплавлять». Невозмутимо отчитывался Рид, пока я осматривалась внутри. Позади нашей спальни появилась небольшая комнатка. Все внутренние стены гладкие и теплые. Пол настелен уже на четверти большой комнаты. Как Рид и предупреждал, первое помещение разделил на зоны, приподняв спальную часть и отделив ее стеной. А когда я заглянула в также вырезанную дополнительную санитарную зону, то была крайне изумлена. «Так места много!» – не удержавшись, выразила вслух удивление. «Здесь еще не доделали немного. Стена будет, отделяющая душ от туалета», – поспешил пояснить муж. «Ну да, места мы что-то многовато вырезали». «А может быть...» «Купальню сделать?» – предложила я и тут же спохватилась. «Хотя из чего? Да и время это займет». «Купальню?» – заинтересованно переспросил муж. «Да, маленький, водонепроницаемый и гладкий изнутри бассейн, куда можно набирать воду и лежать в ней, отогреваясь. Можно сразу и вдвоем», — пояснила я. Потом подумала, что с отогреванием у мужа проблем нет в принципе, но вот момент с совместным купанием его привлек. Задумчиво уставившись на дальнюю от входа стену, он что-то мысленно прикидывал. «Сделаю пока там место под слив и воду подведу, а заняться потом можно будет, как время появится. Камнем выложу внутри и оплавлю его. Вот и выйдет герметичная купальня. А внутрь можно слабые инфракрасные потоки вплести, чтобы поверхность теплой ощущалась». Наметил план на будущее Рит и пообещал. «Купальне быть». А я смутилась, представив, чему быть еще, и поспешила тему сменить. Много еще осталось работы? «Нет, завтра закончим. Пол в комнатах доделаем, санитарную зону до ума доведем, дверь установим. Она у меня вместе с тремя внешними заранее куплена была». Довольно сообщил Рит. «Тремя?» – удивленно переспросила я. «Вроде бы две входные двери в наше подземелье. Зачем же третья?» «Третья для связующего тоннеля с соседней шахтой. Тоже начнем его делать, как обживемся», – спокойно проинформировал муж. «Так что завтра переселимся. Кровать тоже хочу сделать. Матрас поэтому и купил. Тебя все устраивает на данном этапе?» На последнем вопросе Рит уверенно обнял меня, притягивая ближе, и заглянул в глаза. Не в силах что-то толковое сказать от обилия переполнявших эмоций, только радостно кивнула в ответ. «Мой дом, моя семья. И не надо ждать беды или наказания. Можно просто жить и радоваться этому».